Якоб на детской площадке. Якоб с мамой собираются на детскую площадку. Якоб берет ведерко, лопатку, формочки и, конечно же, кролика-ушастика. А Конни пока остается дома. Ей надо сначала доделать все уроки. Она обязательно придет попозже. Ведь мама взяла корзинку с едой, а Конни любит пикники на детской площадке не меньше Якоба. «Пока, Мяв, пока, Конни! Приходи скорее!» — кричит Якоб и вместе с мамой выходит из дома. «Смотри, кто тебе машет!» — говорит мама. Якоб радостно смеется. Он тоже заметил своего друга Пауля. «Как здорово! Ребята смогут веселиться на площадке вместе!» «С чего же им начать? Покачаться на качелях? Попрыгать на пружинке? Пройтись по бревну или построить замок из песка? На площадке много всего интересного. А еще здесь много детей». Якоб и Пауль оглядываются по сторонам и размышляют, куда им пойти. На подвесном мостике стоит мальчик постарше. Но Якоб и Пауль наверняка тоже там поместятся. Голубой мотоцикл на пружинке занят. Да и сесть в него можно только одному человеку. Якобу и Паулю придется качаться по очереди. Как насчет большой карусели? Пауль мотает головой. Он не хочет кататься. Когда карусель раскручивается совсем сильно, а Пауль при этом бежит по кругу, он иногда спотыкается. Ему нужно еще потренироваться, но сегодня не хочется. Ничего страшного. У Якоба все равно на карусели кружится голова. Он не очень любит кружиться. И вот Пауль с Якобом придумали, на чем им покататься. Они поедут с горки! Якоб ловко карабкается вверх по лесенке и вжих! Мчится вниз с ушастиком на руках. От быстрой езды у Якоба щекочет в животе. Наступает очередь Пауля. По лесенке вверх, с горки вниз. Ребята катаются по очереди снова и снова. Им весело и совсем не хочется останавливаться. Было здорово. Якоб и Пауль съехали с горки, пожалуй, 1000 раз. Они уступают место другим ребятам. Сначала съезжает толстый серый слоненок. Интересно, не страшновато ли ему? «Поиграем в мячик», — предлагает Пауль. «Давай», — с радостью соглашается Якоб. Ребята пинают мяч. Он летит через всю площадку то в одну, то в другую сторону. Пауль с Якобом мчатся за мячом все быстрее и быстрее. Бах! Они сталкиваются, и оба падают на песок. «Ой, как больно!» — плачет Пауль. Он сильно ушибся. Мама Якоба протягивает ему бумажный платочек и утешает. «Ну вот, теперь все в порядке. Пауль больше не хочет играть в мяч». «Давай в прятки!» — спрашивает Якоб. «Отличная идея!» Якоб прячется, а Пауль его ищет. С мостика башни хорошо видно всю площадку. Но куда же спрятался Якоб? На площадку приходит Конни. Она помогает Паулю искать. «Якоб, скажи би-би!» — кричит Конни. «Би-би!» — доносится из башенки. Конни крадется к башенке и заглядывает в окошко. «Нашла!» — ликует она. Якоб хохоча распахивает деревянную дверцу. Теперь и Пауль нашел его. Якоб с Паулем бегут к большой песочнице. Вот это да! Какой огромный самосвал! Интересно, чей он? Можно ли им поиграть с ним? Они спрашивают одного мальчика. Конечно! Разрешает он и продолжает копать туннель. Здорово! Пауль совочком насыпает песок в кузов, а Якоб возит самосвал туда-сюда и выгружает песок. Конни с мамой смотрят, как играют мальчики. Мама уже приготовила все для пикника. Конни откусывает яблоко. «Как вкусно!» Пауля тоже угощают. Еды хватит на всех. «Хотите пирог или йогурт?» предлагает мама. «Попозже», — отвечает Якоб. Сначала им с Паулем нужно загрузить побольше песка и отвезти туда, а потом обратно.